сначала все это кончилось. «Я как будто впервые слышу это», — сказал я. «Как будто это действительно написал Бодовсков». У рыцаря и девушки, продолжал историю Виртанен, появляются греховные мысли, несовместимые с обладанием Граалем. Героиня начинает упрашивать рыцаря убежать с Граалем, пока не поздно. Рыцарь клянется уйти без Грааля, оставив героиню достойно охранять его. Так решает герой, говорил Виртанен, когда у них появляются греховные мысли. Но священный Грааль исчезает. И ошеломленные таким неопровержимым доказательством своего грехопадения, двое любящих действительно его совершают, решившись на ночь страстной любви. На следующее утро, уверенные, что их ждет адский огонь, они клянутся так любить друг друга при жизни, чтобы даже адский огонь казался ничтожной ценой за это счастье. Тут перед ними появляется священный Грааль в знак того, что небеса не осуждают такую любовь. А потом Грааль снова навсегда исчезает, а герои живут долго и счастливо. Боже, неужели я действительно написал это? Сталин был без ума от нее, сказал Виртанен. А другие пьесы? Все поставлены и с успехом, сказал Виртанен. Но вершиной Бодовского был кубок, спросил я. Нет, вершиной была книга. Бодовсков написал книгу? Это вы написали книгу? Я никогда не писал. Мемуары моногамного Казановы? Но это же невозможно напечатать. Издательство в Будапеште было бы удивлено, услышав это, сказал Виртанен. Кажется, они издали их тиражом около 500 000. И коммунисты разрешили открыто издать такую книгу? «Мемуары моногамного Казановы» — курьезная главка русской истории. Едва ли они могли быть официально одобрены и напечатаны в России, однако это такой привлекательный, удивительно высоконравственный образец порнографии, такой идеальный для страны, испытывающей недостаток во всем, кроме мужчин и женщин, что типографии в Будапеште каким-то образом осмелились начать их печатать, и каким-то образом никто их не остановил. Виртанен подмигнул мне. Один из немногих игривых, безобидных проступков, который может позволить себе русский без риска для себя, это протащить через границу домой экземпляр мемуаров моногамного Казановы. И для кого он это протаскивает? Кому собирается он показать эту пикантность? Своему закадычному другу, старой корге, собственной жене. В течение многих лет, сказал Виртанен, существовало только русское издание. Но теперь есть переводы на венгерский, румынский, латышский, эстонский, и что самое забавное, обратно на немецкий. Бодовсков считается автором? Спросил я. Хотя все знают, что автор Бодовсков. На книге не указаны ни автор, ни издатель, ни художник. Они якобы неизвестны. Художник? Сказал я в ужасе, представив себе, что нас с Хельгой изобразили кувыркающимся нагишом. 14 цветных иллюстраций, как живые, сказал Виртанен, и на 40 рублей дороже. Глава 36. Все кроме визга. Хоть бы не было иллюстраций, сердито сказал я Виртанену. «А вам не все равно», — сказал он. «Но это все портит, иллюстрации только искажают слова». «Эти слова не предполагают иллюстрации. С иллюстрациями это уже не те слова. Он пожал плечами. Боюсь, это уже не в вашей власти. Разве что вы объявите войну России». Я поморщился и закрыл глаза. «Что говорят о чикагских бойнях? Ну, про то, как они поступают со свиньями?» «Не знаю», — сказал Виртанен. «Они хвастаются тем, что используют в свинье все, кроме визга», — сказал я. «Да», — сказал Виртанен. «Вот так я сейчас себя чувствую, как разделанная свинья, каждой части которой специалисты нашли применение». «Господи, они нашли применение даже моему визгу. Та моя часть, которая хотела сказать правду, обернулась отъявленным лжецом. Страстно влюбленный во мне обернулся любителем порнографии. Художник во мне обернулся редкостным безобразием. Даже самые святые мои воспоминания они превратили в кошачьи консервы, клей и ливерную колбасу, сказал я. Что за воспоминания?